Оказалось, что мы неведомым образом выдали на гора немало свеженьких идей. «О, а это вообще не про викторину», — показала я на несколько испещренных в хаотическом порядке листков бумаги. «А про что?» — полюбопытствовал Славик, с интересом заглядывая мне через плечо. «Ты ничего не помнишь?» — уточнила я. «Не-а», — вежливо помотал головой Славик. «И спасибо ему на том, потому что помнить было, в общем-то, нечего. У меня остались только смутные воспоминания о позорном моменте, когда я, опрокидывая в себя стопку за стопкой, лила крокодиловые слезы о потерянной любви прямо на Гошкино плечо и взывала к Славику. «Сделай что-нибудь, я не могу его видеть», — рыдала я. «Не можешь? В чем тогда проблема? Ты же его и не видишь», — пьяно удивлялся он. «Еще бы, разве может понять мужчина женщину?» «Да, я его не вижу, но ведь могу. Мы работаем в одном здании, всякое может случиться. Столкнемся случайно, например». «Совершенно случайно. Ну и что, что разные входы, этажи и секции? Могу я случайно оказаться на его этаже?» «Конечно, могу. Я хочу, чтобы нас разделяли моря и леса. Раз моя бедная бабушка умерла, я уже не могу надеяться на ее помощь». «Сочувствую», — поднял рюмку Гошка, явно намекая на готовность помянуть. «Это было лет 10 назад», — горестно делилась я. «Никого это не смутило». «Тогда выпьем стоя», — поддержал Гошку Славик. «Мы выпили за бабушку, потом выпили за здоровье живых, потом за маму, за брата, чтобы он поскорее женился и перестал торчать в нашей квартире, критикуя гениальную сестру, то есть меня. За папу и, наконец, за дедушку, по папиной линии, за его героическое прошлое». Тут Гошку осенила идея, и он предложил мне снять фильм об этом самом прошлом. «Зачем?» — удивилась я. «Ну, тогда ты будешь снимать по местам боевой славы. И...» — спросила я, покачиваясь, как осина на ветру. — И тебе придется уехать на эти самые места этой боевой славы, подальше от твоего женатого подонка. — О! — кивнула я. — Только он не подонок. — Неважно. — медленно помахал пальцем Гошка. Потом мы пели «Врагу не сдается наш гордый варяг» и писали идеи для съемок шокирующего документального фильма о моем дедуле и о том, как его образ навсегда сломал жизнь его сыну, — предлагал эпатажник Славка. — Папе? — удивлялась я. «Ну ты сама говорила, что папа всю жизнь стремился быть похожим на дедушку. Вдруг из-за этого он не стал великим ученым? Комплекс неполноценности. Вот тема передачи». Невинными глазами, скошенными в разные стороны от количества выпитого, посмотрел на меня Славка. Вот результаты этого диалога я сейчас и держала в трясущихся от похмелья руках. Мятые листы с перечислением всех боевых побед деда, всех небоевых поражений отца. Между ними стояли стрелки, так мы пытались проследить папины комплексы. Например, связка. «Дедушка участвовал в сражении и победил. Папа снова остался без звания». Говорила о том, что именно этот дедушкин поход заранее породил в моем папе неудачника. «Бред, это можно выкинуть». Вяло и апатично отреагировал Славик, когда я предъявила ему результаты нашего пьяного труда. «Я не спорю, бред», — покорно согласилась я. «Но у меня нет иного шанса уехать отсюда, кроме как снять весь этот бред». «Тогда у тебя нет ни единого шанса уехать отсюда», — отрезал Славик и поджег лист с режиссерскими находками. Потом он от него подкурил и бросил горящий листок в урну, а я пошла доделывать очередную серию викторины, от которой меня уже порядком тошнило. Меня волновало другое. Я боялась, что не выдержу, и сегодня же отправлюсь к Борису и буду валяться у него в ногах, вымаливая прощение. «А что, есть такое желание?» — с интересом посмотрела на меня Света. «О да», — призналась я. «Так ты, значит, в миллиметре от того, чтобы натворить глупостей», — констатировала она. Я не спорила. «Но так я тоже больше не могу. Если я не смогу с ним помириться, мне придется объявлять голодовку около его кабинета. Из чувства протеста. Господи, что за глупости? Найди себе другого. Клин клином надо вышибать», — утверждала она. «Не хочу я никого, но дело я. Хочу Бориса». «Все хотят Бориса, а ты купи слона», — дразнила Света. «У меня все равно никого нет», — парировала я. «Никого не может не быть», — отрицала она. «Значит, плохо присматривалась». «Да что ты!» «И кого же я не заметила?» Глумилась я, но, как выяснилось, зря. Оказалось, что если действительно хорошо покопаться, то можно и найти этот самый клин. «Петечка!» — радостно воскликнула я. Его кандидатура была однозначно одобрена в качестве клина по трем причинам. «Ты его любишь?» — спросила Света, разглядывая фотографию. «Нет», — с готовностью ответила я. «Прекрасно!» Удовлетворенно кивнула Света. Это была первая причина. Вторая была в том, что Петечка был далеко не урод, то есть вполне ничего себе привлекательный молодой человек, что должно было примирить меня с действительностью, когда мне придется на практике вышибать клин. И, наконец, третьей причиной было его холостое положение и немедленная готовность продолжить наши еще в институте начатые отношения. «Встретимся?» — только и успела спросить его я. «Конечно», — радостно отреагировал Петечка. И вот буквально через несколько дней мы с Петечкой уже деловито целовались на моем диване. Петечка сразу сориентировался, что в моем биополе по неизвестным причинам наблюдается существенный пробой. И тут же им воспользовался. Петьку не интересовало, почему это я готова упасть в его объятия после стольких лет сопротивления неизбежному. Его интересовала только эта самая возможность. «Я всегда знал, что настанет мой день», — выдал он, когда я судорожно пыталась уклониться от этого пресловутого вышибания клина клином. «Конечно, но тебе не кажется, что мы слишком форсируем события?» — попыталась я отвертеться. «А тебе не кажется, что мы достаточно уже знакомы, чтобы поспешить?» — ехидно поинтересовался он. Я поникла. Петька был прав, а я, как всегда, просто пыталась плыть против течения. Мы принялись целоваться дальше. Я все ждала, что клин наконец вышибется, и я смогу освободиться от горестной необходимости видеть Петечкино красивое, но и совершенно ненужное мне лицо, как случилось неизбежное. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил меня Петечка, и все сразу очень-очень усложнилось. Потому что, как ни крути, я не могла ответить на его предложение отказом вот так сразу. Даже после некоторого раздумья я тоже колебалась. На стороне «за» было Светино мнение. «Соглашайся, не задумываясь. По крайней мере, ты не останешься старой девой. Он же нормальный, обеспеченный парень, не урод. Родишь ребенка». «Я не хочу от него ребенка», — вяло отмахнулась я. Еще на стороне «за» был тот факт, что нас с Петечкой связывает старая дружба, и он никогда не сможет ранить меня или обидеть. Я к нему равнодушна, мне с ним не противно. И потом, когда Борис вдруг случайно узнает от кого-нибудь, что я вышла замуж, ему будет больно. Может, не очень сильно, совсем чуть-чуть, но будет. Это был главный аргумент «за». «Да брось, как он узнает?» — лила на меня скепсис Светлана. «Ну, это уж я как-нибудь устрою», — закусив губу, ляпнула я. В общем, если коснуться стороны против, то там было мало чего. Только то, что я Петечку не люблю, но это очень спорный для брака минус. Так что через некоторое время я решилась и сказала Петечке «да». «Правда?» — с замиранием сердца переспросил он. «Правда. Только сначала ты должен мне объяснить, почему ты так быстро сделал мне предложение». Решила я выяснить для себя кое-что непонятное.